Энергетическое строение тела. Что такое энергия? Энергия, ну, энергия – это то, на чем, в общем-то, основана Вселенная, что управляет нашей Вселенной. Но и Вселенная, и любая энергия основана на звуке. То есть наша Вселенная вышла из безличного имени Бога, который это имя Ом. Вы наверняка слышали, как многие йоги в Гималаях постоянно повторяют звук Ом. Это особый звук, он раскладывается на много уровней, имеет материальное, мистическое, духовное значение. Но вот именно из этого звука Ом произошла наша Вселенная. И все то, что вы видите вокруг, в том числе ваши тела, это энергия звука Ом. То есть, допустим, стены, потолки, деревья, сам воздух, облака, это звук Ом, но просто разная длина волны вот этого звука. Именно почему очень важно вот в такой беседе, как энергетическое строение тела, упомянуть об энергии звука. Ну, во-первых, все состоит из энергии звука. И могущество энергии звука можно показать на мантрическом оружии, которое люди использовали тысячи лет назад. Ну, можно привести очень много примеров из Рамаяны, Махабхараты, из других ведических источников, в том числе даже и древних русских, о том, как использовали мантрическое оружие. Воин мог использовать это оружие после определенной аскезы. И вот когда эта аскеза, воин заканчивал эту аскезу, оружие или входило в правую руку воина, или оно появлялось тогда, когда воин читал определенную мантру на санскрите, мантру этого оружия. Каждое оружие – это личность, и так как любое вот такое мантрическое оружие имеет природу, ну, основано на энергии звука, естественно, воину нужно было установить контакт вот с этой личностью, которая имела одно из тел, которой было как раз вот этим оружием. Можно вспомнить таких великих воинов, как Пандавы, то есть Арджуна, Бхима, Накула Сахадев, Юдхиштира. Можно вспомнить героев Рамаяны, которые использовали очень широко мантрическое оружие, основанное как раз на природе звука. На территории нашей страны, вот в Древней Руси, оружием мантрическим пользовались, сейчас мы потомков этих людей называем казаки. И до сих пор в старых тайных кланов казаков существует, ну, наверное, уже не в полной мере, но есть какие-то виды управления вот таким мантрическим оружием, которым их предки пользовались очень и очень давно. Ведь раньше, до того, как началось уничтожение воинского сословия, вот того древнего на Руси, древнерусские славянские воины, они могли ходить по воде, могли заговаривать ветер, облака, могли вызывать тучи и стрел, которые поражали противника. То есть они напрямую использовали вот это мантрическое оружие, которое основано на энергии звука. Человеческое тело тоже состоит из энергии звука. То есть это звук, имеющий вибрацию определенной длины. Как же состоит вообще человеческое тело? Оно состоит из грубого физического тела и нескольких тонких тел. Ну, о том, как состоит физическое тело, вот что является основой физического тела, можно показать на истории, которая произошла много миллионов лет назад. Эта история упомянута в одной из Упанишад. Это история о маленьком мальчике, которому было тогда где-то 4-5 лет, и его звали Начикетас. Отцом Начикетаса был брахман, священнослужитель, который, специализацией которого было проведение жертвоприношений. И однажды отец Начикетаса проводил очень большое жертвоприношение, но мальчик по нему соскучился, и он подошел к своему папе и стал его звать: «Папа, папа». Но жреца, который проводит жертвоприношение, ни в коем случае нельзя отвлекать. И брахман терпел, но Начикетас был таким очень упрямым мальчиком. И он стоял около отца и дергал его. И отец, ну как бы вот в такое, в очень раздраженном состоянии, он сказал: «Я посылаю тебя к смерти». Начикетас был маленьким брахманом, и он подумал: «Ну вот, отец меня послал к богу смерти, значит, я должен к нему идти. Значит, вот настал мой черед поменять физическое тело». И он, так как это было очень давно, он и люди в те времена обладали огромными мистическими свойствами, Начикетас, несмотря на то, что он был маленьким, он отправился на Питрилоку. Питрилока – это планета бога смерти. Он появился на Питрилоке, встал в очередь вот среди душ, тела которых умерли на срединных планетах типа Земли, и дождался своего времени и предстал перед богом смерти. Бог смерти, когда увидел Начикетаса, он улыбнулся и сказал: «Дорогой малыш, а что ты здесь делаешь? Тебе еще очень долго предстоит жить в этом теле. Зачем ты пришел ко мне?» И Начикетас ответил: «Ну, меня к вам послал отец, он был очень раздражен, я его разозлил, и он послал меня к вам. А зачем, я не знаю, но если он послал, значит, зачем-то это нужно». И тогда Ямараджа, бог смерти, великий преданный Господа, рассказал Начикетасу, вернее, дал ему знания об устройстве этого мира, о том, что из себя представляет душа и что из себя представляет человеческое тело. Это такое всеобъемлющее знание. В Упанишаде оно дано не все. То, что дал Ямараджа Начикетасу, это ну, гораздо больше по объему, чем вот сейчас имеют люди. Но об основном, о чем он рассказал Начикетасу, я вот упомяну. Он сказал буквально следующее: «Дорогой Начикетас, в общем-то ты не тело, а ты душа. В любом человеческом теле присутствуют две личности. Вообще тело – это машина, которая существует по определенным законам. Но в теле присутствуют две личности. Они похожи на двух птиц, которые сидят на дереве. Большая птица – это параматма, сверхдуша, сам Господь, сидит на ветке дерева и наблюдает, что делает другая маленькая птичка, то есть обусловленная душа, то есть мы. И, ну, как бы так, не то, что с недовольством, но, ну, в общем, она наблюдает, вот эта большая птица, она наблюдает, как маленькая птичка клюет горькие и сладкие плоды, которые растут на этом дереве. И она ждет, когда же душа наконец поймет, что бессмысленно жить в этом материальном мире, то есть вот постоянно пробовать сладкие и горькие плоды этих жизней. И когда же она наконец повернется к большой птице, к сверхдуше, и начнет задавать вопросы об абсолютной истине. Поэтому вот из этой Упанишады, из того, что бог смерти Ямараджа рассказал маленькому мальчику Начикетасу, можно сделать вывод, что мы душа, и как душа мы находимся в этом физическом теле, и наше местоположение – это сердце. Душа вот как бы утверждается в том месте, где у нас находится сердце, примерно на 4-м месяце нахождения в материнском чреве. И вот уже после 4 месяцев как бы вот существования тела, она вот так и остается, она остается как раз вот в этом месте, где находится сердце. Сама душа имеет очень маленькие размеры. Это 0,001 кончика волоса. А размер параматмы, который находится рядом с душой, равняется ну, где-то вот 10-20 сантиметров в зависимости от размера тела. Ну, что можно еще сказать об устройстве физического тела? Вообще человек – это существо двуполое. И тело физическое работает на двух энергиях. На женской энергии, то есть на лунной, которую контролирует такой энергетический канал, который называется Чандра-нади. И на мужской энергии, это правая сторона тела, на энергии Солнца, который контролирует канал, который называется Сурья-нади. Всего в человеческом теле находится три больших главных энергетических канала, то есть это Сушумна, который идет по позвоночнику, Чандра-нади, энергетический канал, по которому курсирует женская энергия лунная, и Сурья-нади, который находится в правой стороне тела, то есть мужская энергия. Кроме вот этих трех главных энергетических каналов, в теле присутствует 72 тысячи средних энергетических каналов и несколько миллионов очень малых энергетических каналов, которые имеют размер где-то миллиметр и меньше. Вот, и продолжительность жизни человека, она зависит как раз от того, насколько чисты вот эти энергетические каналы. В древности, когда люди жили ну, очень долго, примерно там, ну, 10 тысяч лет, 100 тысяч лет, они имели тела с очень чистыми энергетическими каналами, они питались энергией. Энергия, космическая энергия проникала буквально в каждую клеточку тела, позволяла всем органам тела работать в полном объеме, и поэтому древние люди вот жили так долго. Обычно часто говорят, что мужчина ищет свою другую половинку, то есть женщину свою, как бы вот женщину, которая явится его второй половинкой, а женщина ищет мужчину, и он в ее представлении тоже будет являться ее второй половинкой. Почему люди так говорят? Мужчина ищет, он ищет женщину, но он ищет именно ту женщину, которая восполнит недостаток его женских качеств. А женщина ищет того мужчину, который восполнит недостаток ее мужских качеств. То есть я уже сказала, что человек – это двуполое существо, но в зависимости от половых признаков он в большей степени работает на той или иной энергии. Чем еще отличается? Ну, женское и мужское тело, они различаются, ну, чем? Ну, мужчины в основном работают на левом мужском полушарии, хотя мужская энергия солнечная курсирует по правой, определяет правую сторону тела, то есть работает в этой именно в правой половине тела, но концентрируется она в левом полушарии, и именно поэтому левое полушарие отвечает за такие качества человека, как логика, жесткость, объективность, знание. Но главное качество вот левого мужского полушария – это разум. Правое женское полушарие, оно отвечает за подсознание, то есть за глубинное сознание, за интуицию, мудрость, субъективность, творчество. И главным качеством правого женского полушария является ум. Мозг мужчины и женщины тоже отличается, но прежде всего по объему. Мозг мужчины имеет больший объем, чем у женщины. Но мозг женщины имеет большую плотность, чем у мужчины. У мужчины два полушария, правое и левое, никогда не работают одновременно. То есть у мужчины работает или правое полушарие, или левое. Поэтому часто, когда мужчину охватывает такое вожделение, он встречает женщину, которая отбирает у него разум, и он не может до конца себя контролировать. У женщины, в отличие от мужчины, никогда не работает одно полушарие. В любой ситуации у женщины всегда, правда, в разной степени, работают оба полушария. И по большей части, то есть абсолютное большинство женщин, даже при большой страсти, все равно как-то могут контролировать свое поведение, свое сознание. Так, что еще можно сказать об этом? О разнице физических тел мужчины и женщины. В соответствии с разными обязанностями мужчин и женщин, у них всегда были разные болезни. То есть, так как сейчас все перепуталось, то у женщин бывают мужские болезни, а у мужчин бывают женские. Такая чисто мужская болезнь, как радикулит, которая связана с присутствием в теле страха материального неблагополучия, сейчас проявлено и у женщин. У мужчин есть такие, то есть у мужчин сейчас присутствует такая болезнь, как отечность ног. Раньше это была чисто женская болезнь. Варикозное расширение вен, это тоже было раньше чисто женской болезнью, но сейчас и у мужчин такие болезни присутствуют. То есть, когда женщина начинает совершать деятельность, изначально присущую мужчинам, она и получает мужские болезни. Мужчина, когда совершает деятельность, изначально присущую женщине, он получает женские болезни. Йоги вообще не рекомендуют мужчинам и женщинам ругать представителей противоположного пола. Почему? Потому что сразу же нарушается круговорот этой энергии в теле. То есть, если женщина ругает мужчин, мужчины сейчас недотёпы, они не могут нормально зарабатывать деньги, то у женщин буквально тут же начинается дисбаланс мужской энергии, которая курсирует в правой стороне, в правой части ее тела. Если мужчина ругает женщин, ненавидит их, считает их очень плохими существами, то у мужчины сразу же появляется дисбаланс женской энергии, то есть у него начинают болеть органы левой половины тела. Так, еще можно сказать? Передняя часть тела отражает энергию чувств, и если у человека болеют органы передней стороны тела, то ему надо научиться контролировать свои чувства. Если у него болит что-то сзади, допустим, позвоночник или почки, то ему нужно научиться контролировать энергию воли. То есть поработать над своими принципами, и тогда позвоночник будет нормально функционировать. Кроме того, по болезни, по тому, где расположены больные органы в теле, можно определить, что является причиной болезни, почему тело болит и откуда возникла эта болезнь. Ну, например, части тела от стоп до свадхистаны, до чакры, которая называется свадхистана, говорит о том, что основа болезни – это кроется в прошлом. То есть те органы, которые болеют вот на этой части тела, причина их в прошлом находится. Вот свадхистаны в Манипуре, значит, причина в настоящем. И от Манипуры до Сахасрары – это неправильное понимание, это означает, что человек неправильно понимает свое будущее, но все равно как бы нужно причину болезни искать в настоящем. Энергия, человек весь наполнен энергией. Энергия – физическое тело, тонкие тела. Но каждую минуту человек создает что-то своими мыслями. Мысли имеют энергию, и от качества мыслей фактически зависит существование человечества. Вот сейчас большая часть населения планеты, она мыслит, в общем-то, негативно. Поэтому в последнее время участились природные катаклизмы, совершаются разные, очень много несчастных случаев, таких как крушение самолетов, тонут корабли. Это происходит потому, что люди наполняют своими негативными эмоциями, они притягивают энергию, заряжают ее отрицательно, и так как энергия, в принципе, хотя это тонкая энергия, но она, в принципе, достаточно материальна, она влияет на общую ситуацию планеты. Естественно, возникают какие-то сдвижки энергии, которые вызывают, допустим, циклоны, бури. И чем сильнее буря, сильнее ураган, циклон, тем негативнее мысли людей, которые вызвали этот циклон. И от человека напрямую зависит вообще состояние планеты, состояние нашей планеты. Вот очень верна поговорка: погода зависит от нравственности людей. Чем более нравственные люди, тем более положительно они мыслят. Чем положительнее они мыслят, тем лучше состояние нашей планеты. Вот к этой же теме относится следующее утверждение. Человеку нежелательно принимать алкоголь и наркотики, особенно нежелательно их принимать женщинам. Почему? Вот в этом или пьяном угаре, или в наркотическом угаре человек не контролирует то, что он создает своим умом. А так как женщина, она более мистическое существо, чем мужчина, вот то, что она создает своим умом, оно обладает особой кошмарностью. И вот эти кошмарики, которые женщина или мужчина создают вот в наркотическом состоянии или в состоянии алкогольного опьянения, оно напрямую зависит, вернее, то, что они создают, они делают погоду во Вселенной. Это действительно так. То есть от людей зависит, что они создают на в тонких мирах. Или это кошмары, или это благо. Говоря о физическом теле, я думаю, следует сказать о такой части тела, как солнечное сплетение и манипура-чакра. Манипура чакра – это третья чакра снизу. Она находится на уровне пупка, где-то 2-3 сантиметра вглубь тела. И она играет огромную роль вот, в существовании человеческого тела. Окраиной манипуры является солнечное сплетение. И обычно вот, в солнечном сплетении находится очень много болевых точек. Солнечное сплетение расположено за желудком на членной области по обе стороны позвоночного столба. И поэтому ее называют, поэтому солнечное сплетение называют дверью солнца. На санскрите это будет Сурья Двара. Солнечное сплетение – это самое большое сплетение нервное в человеческом теле, и оно связано с симпатической нервной системой. В общем-то, часто его называют даже брюшным мозгом. И в области солнечного сплетения, как раз вот около пупка, в обычном состоянии находится центр тяжести человека. Вообще пупок – это тоже такая особая часть человеческого тела, хотя бы уже потому, что именно через пуповину осуществляется связь с материнским организмом, когда вот человек находится в утробе своей матери. Ну так вот, еще о манипуре чакре немножко. Манипура чакра – это особое хранилище энергии тела. Ну, можно сказать даже, что это внутренняя электростанция. Манипура чакру часто сравнивают с сияющим диском Солнца, поэтому она имеет желтый свет. Она излучает жизненную энергию и направляет ее к различным частям тела. Вместе с анахата чакрой, то есть сердечной чакрой, манипура чакру относят к области Солнца. И вот, эта совокупность анахаты и манипура чакры известна как узел Вишну. На санскрите это называется Вишну-гранха. Ну, манипура чакра и в том числе и солнечное сплетение заведуют устойчивостью человека в жизни, которая, в общем-то, проявляется в умении человека собирать силу для достижения целей, выносливости, способности держаться в неблагоприятных обстоятельствах, не падать духом, ну, не впадать в уныние от каких-то отрицательных эмоций, таких как стыд, ревность, грусть, гнев, желание, ну, от всех негативных эмоций. Ну, что еще можно по поводу так немножко об этой чакре сказать? Если человек поднялся до сознавания этой чакры и управления ее энергией, он уже не ниспадает на более низкие уровни существования. Он обретает способность знать свое тело, не болеть, не бояться огня, открывать лекарства от болезней и, ну, даже видеть скрытые сокровища и внутри себя, и снаружи. Так, ну... Теперь, может быть, вот я начала с солнечного сплетения и Сурья чакры. Теперь, может быть, даже следует сказать о таком йогическом комплексе, как Сурья Намаскар. Я обычно на своих занятиях всегда рекомендую людям его делать. Сурья Намаскар делают сейчас и делали раньше не только в Индии. В принципе, Сурья Намаскар делали и наши предки, древние славяне, то есть люди, которые жили очень давно до христианства на территории практически всего бывшего Советского Союза. Сурья Намаскар – это йогический комплекс, который состоит из 12 асан. Обычно он делается утром, на восходе солнца, и это является приветствием Богу. То есть вот в древнеславянской традиции входило обязательным, особенно для женщины, приветствие солнцу. То есть ну, такое минимальное приветствие – это выйти из дома или просто повернуться в сторону солнца, поднять к нему руки ну, и поприветствовать. Как это взаимодействует, что происходит в это время на, ну, на тонком энергетическом уровне? К солнцу протягиваются руки. То есть сразу же начинается омовение чакр, сначала солнечным ветром, потом солнечной энергией, и уже потом, когда солнце появляется визуально, человек, получается, человек находится под солнечным душем. В это время промываются солнечным ветром, солнечной энергией чакры. Они не только промываются, они наполняются энергией. И человек с утра получает такое количество энергии, которое позволяет ему в течение дня чувствовать себя жизнерадостным, здоровым, ну, в общем, счастливым фактически. Вообще, человек, он как бы в основном живет практически на солнечной энергии, это очень важная часть его существования, и комплекс Сурья Намаскар, он позволяет постоянно человеку подпитываться солнечной энергией. Сурья Намаскар можно делать ото всех болезней, и если человек практикуется, делает этот комплекс ну, как минимум год, он избавляется, он становится практически абсолютно здоровым. Я видела в Индии йогов, которые вообще не делают никаких асан, кроме Сурья Намаскар. Ну, они делают с утра где-то вот около 60 циклов Сурья Намаскар. Это огромная физическая нагрузка. Они могут делать его и не только утром, но и днем, и вечером. Они примерно в 90 лет выглядят лет ну, на 50, на 45, имеют абсолютное здоровье, очень ясное сознание, и, в общем-то, они счастливы. Вот такая, вот такую силу имеет солнечная энергия. Ну, а теперь мы коснемся чакр. Я расскажу немножко о чакрах, но это очень большая тема, и я буду говорить о чакрах очень коротко, потому что информации как бы достаточно. Чакры – это такие энергетические образования, которые осуществляют связь между грубым телом и тонкими телами. Чакры включаются в теле тогда, когда тело еще маленькое и находится в чреве своей матери. То есть где-то примерно на седьмом, начале восьмого месяца пребывания вот в лоне своей матери в теле ребенка включаются четыре нижние чакры. То есть это Муладхара, Сватхистана, Манипура и Анахата. Остальные три верхние, это Вишудха, Аджна и Сахасрара, включаются уже непосредственно перед родами. То есть, когда ребенок пробыл в чреве матери приблизительно 280 дней, то есть 10 лунных месяцев. Чакры работают и развиваются в той или иной степени в зависимости от деятельности человека. И если человек не идет по духовному пути, то после 49 лет чакры начинают отключать. То есть вот есть небесная канцелярия, которая руководит, ну, контролирует тело каждого человека. И если человек не выполняет свое предназначение, если к 49 годам он не понял вообще, для чего он живет, а ведет, в общем-то, шкотский образ жизни, то есть его интересует непосредственно или секс, или там какая-то еда вкусная и больше ничего, то после 49 лет чакры начинают выключаться. Чакры определяют тот или иной период деятельности человеческого тела. Период каждой чакры длится 7 лет, и вот в этот 7-летний период есть подпериоды, когда в основном, то есть заметно, работают остальные чакры. Я сейчас буду называть, ну, назову периоды, когда работают чакры. Ну, первый период, он относится к Муладхаре, то есть это самая нижняя чакра. У нее красный цвет, это чакра жизни. И она начинает работать, вот я уже сказала, когда за человеческому зародышу где-то 4 месяца. Чакры развиваются по спирали. И вот этот период Муладхары, он длится где-то с 1 до 7 лет. Что в это время испытывает человек? Ну, это детский возраст. Ребенок пришел из тонкого мира, грубый физический, и его сознание, в общем-то, где-то наполнено страхом, потому что он еще не знает, он не адаптировался вот к этому грубому материальному миру, и он смотрит постоянно на родителей, и он постоянно, у него в глазах постоянный вот внутренний вопрос: «А вы меня любите? Вы меня ждали?» И изначальный страх, который проявляется у детей вот в это время, в глубине сознания, это страх того, что Господь меня не любит. Ребенок, когда находится в чреве своей матери, он обладает огромными мистическими способностями. Потом он обо всем этом забывает, но когда он находится в чреве матери, он может общаться с самим Господом. Он может задавать ему вопросы, он может переживать свои прошлые жизни. Вообще, это уникальный, конечно, период в развитии человеческого тела, но когда резко меняется обстановка, когда вот из замкнутого пространства, где, в принципе, ребенок должен чувствовать себя очень уверенно, где он в любой момент может обратиться к Богу, он попадает в грубый материальный мир. Естественно, вот первые годы его существования, они наполнены страхом. Именно поэтому все древние методики воспитания говорят о том, что в первые 5 лет ребенок не должен слышать, на ребенка нельзя повышать голос, его нельзя наказывать. Потому что именно в это время ребенок должен получить максимум любви. То есть у него в глубине сознания должно отложиться понимание того, что его ждали в этом мире, и понимание того, что его любят. Но, в принципе, вот в этот период ребенок, в общем-то, в какой-то степени является животным. И хотя его нельзя наказывать, его надо любить, но поведение ребенка именно вот в этом возрасте, оно немножко такое... Оно проявляет свой животный, ну, как бы характер такой. Влияние Муладхара чакры также вот в подпериодах проходит 8 лет, бывает 8 лет, в 15, в 22, в 29, 36, 43 года. И не только вот с 1 до 7 лет, но именно вот в эти годы в человеке проявляется страх изменений, страх перед начальством, страх там потерять работу. То есть энергия страха именно в эти годы особо активизируется. И сам характер страхов, он просто изменяется в соответствии с развитием сознания человека. Для того, чтобы нейтрализовать страхи, которые возникают в эти годы и которые основаны на влиянии Муладхара чакры, хорошо читать всякие мантры. Йоги, например, читают мантру Рама. Они просто произносят имя Господа Рамы. Очень хорошо нейтрализуют страхи, возникающие в этот период жизни на природе, физические упражнения. Именно поэтому детей раньше с детства приучали заниматься или йогой, или какими-то единоборствами. Очень хорошо в это время, в эти годы принимать пищу, которая хорошо воздействует на почки и очищает энергетические каналы поясницы и коленей. То есть энергия страха в человеческом теле, она как раз вот в основном концентрируется в почках, в надпочечниках, в пояснице и в коленях. Поэтому вот все то, что прочищает, то есть какие-то физические упражнения, соответствующая пища, какие-то психотерапевтические мероприятия, оно нейтрализует негативное влияние Муладхара чакры, то есть страхи в той или иной степени. Ну, естественно, в эти периоды у человека, человек действует немножко, опять же, вот по-животному. Это проявляется и в общении. Ну, например, даже респектабельный гражданин может в этот период, допустим, в 36-43 года иногда выяснять отношения со своими коллегами даже при помощи драки и при помощи таких каких-то очень сильных, при помощи силовых методов. Следующий этап развития человеческого тела – это этап развития свадхистана чакры. Свадхистана чакра имеет оранжевый цвет и занимает время с 8 до 16 лет. То есть это это подростковый возраст, и у ребенка в это время начинают проявляться чувства. Он познает мир на уровне чувств. У него появляется жажда наслаждений, привязанностей, страсть. Вот в этом возрасте, свадхистана действует на тело с 8 до 16 лет, а также в 23 года, в 30, 37 и 44. Чем опасны для человека вот те годы, которые после 16 бывают, то есть 23, 30, 37 и 44? Тем, что в это время человек может путать любовь и физическое влечение. За секс и за любовь, в настоящем понимании этого слова, отвечают разные участки в голове. И ребенок, вот особенно там 16 и вообще в эти годы, человек, вот эти участки, они начинают работать нестабильно. И, допустим, и человек может думать, что это любовь, а это всего лишь мимолетная страсть. Именно в эти годы нужно уделять особое внимание духовной жизни. Нужно совершать какую-то аскезу и обязательно контролировать свои чувства. В этот период очень часто проявляются обиды, то есть человек становится обидчивым. Опять же, нужно применять всякие такие разные психологические, психические методы, которые убирают из тела энергию обиды. Следующий этап, по которому развивается тело, это этап развития манипура чакры. О ней частично я уже рассказала. Это особый центр человека, который очень хорошо насыщать, который работает в основном на солнечной энергии. Период манипура чакры – это с 15 до 21 года. То есть 15 закончилось и до 21 года. В другие периоды это 17, 24, 31, 38, 45 лет. В это время человек начинает впервые поступает на работу или он начинает учиться. Он более серьезно начинает как-то вживаться вот в этот мир, и у него проявляются такие качества, как аккуратность, трудолюбие, опрятность. То есть в этот период он начинает как бы впервые думать о том, как, что думают о нем окружающие, как ему одеваться, как ему вести себя. И у него в этот период появляется первое понимание вообще, что такое мораль, как нужно вести себя, вот как строить отношения с окружающими людьми. И обычно в этом возрасте очень болезненно воспринимается нарушение справедливости и чувство долга другими. Следующий этап в развитии тела – это этап развития анахата-чакры. Вообще, я сначала скажу периоды и подпериоды. Анахата-чакра развивается более-менее полно с 22 до 28 лет. Подпериоды, в другие периоды – это 18, 25, 32, 39 и 46 лет. Анахата-чакра – это необычная чакра. Вообще чакр в теле 49. Основные из них 7, это вот чакры, о которых я уже говорила. На первой беседе я сравнивала вот эти основные 7 чакр с 7 планетными системами нашей Вселенной. И вот из всех чакр, которые находятся на теле человека, анахата-чакра, она, пожалуй, самая особая. Но обычно часто люди думают, что самое главное дойти в своем развитии развить в совершенстве сахасрара-чакру. Сахасрара-чакра имеет фиолетовый цвет, то есть об особенностях этой чакры говорит уже то, что она именно фиолетового цвета. Сахасрара-чакра имеет вид ее сравнивают с тысячелепестковым лотосом. Но анахата-чакра по своему значению, она может быть еще более важна, совершенствовать анахата-чакру, наверное, все-таки более важно, чем совершенствовать чакры, чтобы дойти до совершенства сахасрара-чакры. Почему? Анахата-чакра, она более сложная как бы по своему составу. Она состоит как минимум из 3 чакр. Она многоуровневая, она имеет много уровней. И как на ней отражается духовное совершенство вообще жизни человека. Сначала человек, когда встает на духовный путь, он из рождения в рождение совершенствуется. И это совершенствование, оно отражается на тонких телах. И тонкие тела, опять же, это чакры. И когда йог достигает совершенства, у него распускается вот лотос в сахасрара-чакре. Но даже если сахасрара-чакра как бы вот полностью раскрылась, это еще не означает, что полностью раскрылась сердечная чакра. Потому что йог, достигший совершенства достигший безличного брахмана, нирваны, он еще не обрел любви к Богу. Любовь к Богу определяет развитие анахата-чакры. И если йог достиг совершенства, и его сахасрара-чакра полностью раскрыта, но не раскрыта до конца анахата, то есть он не обрел настоящей истинной любви к Богу, он все равно вернется в материальный мир, чтобы полностью раскрыть, сделать совершенной анахата-чакру. Развитие анахата-чакры определяет гармонию тела и духа, определяет понимание человеком своего предназначения в этом мире. И раньше в древности люди знали вот эту особенность анахата-чакры, и они делали все, чтобы жизнь человека была очень гармонична. Что делает жизнь человека гармоничной? Это развитие тела, развитие сознания и развитие духа. И такие вот традиции, как йога, как единоборство, они как раз и были частью жизни цивилизованных людей. Вообще вот в йоге есть 8 400 000 асан. Не все из них предназначены для людей. Ну вот сейчас в основном йоги практикуют максимум несколько сот асан. Мой учитель по йоге, так как он профессор санскрита, и он может читать многое из того, что не могут читать другие, он показывал и рассказывал о том, как он по древним храмам, по разным библиотекам нашел примерно еще где-то 3000 асан. Каждая асана прочищает энергетические каналы тела, совершенствует сознание, то есть асана совершенствует тело. Единоборства, которые вышли из йоги, ну то есть поменялось умонастроение людей, люди стали деградировать, и поэтому нужно большой упор стал делаться на защиту людей от других, от преступников и на наказание вот этих преступников. Поэтому единоборства так или иначе тоже стали развиваться. Но чтобы не развивалось, вот я немножко запуталась, потеряла мысль, но я скажу о том, что анахата-чакра, она во все времена, вот ее развитие, оно всегда имело особое значение. И даже развивая тело, мы тоже развиваем анахата-чакру. Следующая чакра – это вишудха-чакра. Да, манипура имеет желтый цвет, анахата-чакра имеет зеленый цвет. Вишудха имеет голубой цвет. Ее развитие, основное ее развитие происходит с 29 до 35 лет. Под периоды 12, 19, 26, 33, 40 и 47. 47-й год жизни человека. В периоды вишудха-чакры формируется представление человека, уже более конкретное представление человека о себе, об окружающем мире. У него появляются такие серьезные суждения. Он особо совершенствуется в общении с другими, следит за своей речью, изучает философию. Это вот вишудха-чакра. Следующий период – это период аджна-чакры, третий глаз. Он занимает это время с 36 лет до 42. Под периоды 13, 20, 27, 34, 41 и 48 лет. В это время очень интенсивно развивается интуиция, понимание мироустройства. Люди интересуются вообще, какое место во Вселенной занимает наша планета, вообще что из себя представляет человек. Ну, аджна – это особая чакра, она синего. Она синего цвета, и вот цвет, о цвете я буду говорить, о синем цвете я буду говорить позднее. Но вот энергия синего цвета, она говорит об особенностях этой чакры. Следующая чакра – сахасрара. Ее развитие в основном происходит с 43 до 49 лет. Под периоды сахасрара чакры 7, 14, 21, 28, 35, 42 и 49 лет. Это время это время формирования разума. Если это идет период, то есть с 43 до 49 лет, это период окончательного формирования разума, познавания тайн мироздания. И именно с 49 лет начинается подготовка к следующей жизни. То есть вот закончился период сахасрара чакры. И небесная канцелярия вообще смотрит, что из себя представляет человек к 49 годам. И многие люди думают, что вот 49 лет, и, в общем-то, жизнь закончилась. И они даже не представляют, что жизнь после 40 лет, а еще точнее после 45, только начинается. То есть уже есть какой-то жизненный опыт, сформировалось окончательное мировоззрение. И вот в этот период начинается фактически настоящая жизнь. Дети взрослые, и можно уделить время, большую часть своего времени уделять духовному развитию. Если человек понимает, что вот как раз после 49 лет нужно начинать готовиться к следующей жизни. Это один из самых прекрасных периодов жизни человека. Чакры не отключаются, наоборот, они начинают совершенствоваться. Человек понимает жизнь совершенно по-новому. И даже какие-то чувственные наслаждения, прикосновения к мягкой поверхности, вдыхание разных ароматов – оно насыщено каким-то новым, другим пониманием. У человека открываются глаза по-новому на мир. Он начинает совсем по-другому общаться с людьми. Он начинает ценить то, что он раньше не ценил. И обычно в древности в этот период люди совершали очень много паломничеств. Ну, например, может быть, кому-то покажется странным, но, например, с территории нашей страны в древности люди ездили, совершали паломничество в штат Ориса к храму Джаганнатхи. Из Индии люди совершали паломничество на такие места, как, допустим, озеро Байкал. На середине жизни у людей начинался особый период, когда они раскрывались совершенно по-новому. О чем бы еще хотелось сказать в этой беседе? Наверное, об энергии цвета. Мы живем в мире, который состоит фактически тоже из энергии цвета. Вообще, когда наша Вселенная создавалась, она была нецветной. Она не была нецветной, она была какой-то очень блеклой, такой серовато-черной. И когда вот Творец нашей Вселенной стал создавать живые существа, которые помогали бы ему в создании планет, океанов, в создании разных живых существ, он создал такие полубоги, которые называются ашвини-кумарами. И именно в их обязанности входило раскрашивание Вселенной. То есть благодаря им на каждой планете небо определенного цвета. Оно у нас голубое, у нас белые, благодаря им у нас белые облачка, у нас Земля коричневого цвета. А другие планеты они раскрашивали тоже по-другому, соответственно. Ну, все вы знаете, что основных цветов 7, и они составляют, ну, как бы, это цвета радуги. Радуга, ну, для начала, изначальный цвет вообще, то есть свет, который получается, если собрать все цвета материального и духовного миров в один, этот цвет называется шьяма. Аналогов ему в материальном мире нет. Он присутствует только в духовном мире. Цвет шьяма – это цвет тела Кришны. Но для того, чтобы вообще иметь представление, какой это цвет, можно посмотреть на грозовые облака. Вот это примерно цвет шьяма. Но я еще раз повторяю, что аналогов цвету шьяма в материальном мире нет. Цвета имеют и тонкие, и грубые материальные, и тонкие материальные характеристики. Энергия цвета имеет также давление, она может воздействовать на грубое физическое тело. И знание о цветах, о цвете, оно было известно издревле, и люди использовали энергию цвета в разных ситуациях, время, место и обстоятельства. Ну, например, оранжевый цвет – это цвет святости, то есть вот он имеет такие качества, и он приобщает к священным областям бытия. Оранжевый цвет – это цвет духовного здоровья. Золотистый, особое значение имеет такой золотисто-желтый цвет, он символизирует дух мудрости, и своими вибрациями он побуждает к чтению, размышлению или медитации. Желтый цвет, ну и частично оранжевый, это цвет солнца и лета. Желтый цвет символизирует славу обычно и божественную власть. Опять же, это связано с солнечными ассоциациями свет, тепло и мощь. Своей энергией этот цвет вызывает стремление к мудрости и направляет человека на разумные и осторожные поступки. Особое значение люди всегда придавали зеленому цвету. Зеленый цвет – это цвет райских планет. Он обычно соприкасается с духом вечности и эволюции. Это цвет роста и богатства. Он связан также с надеждой, предоставляет возможность духовного развития. Это цвет весны, роста, плодородия, природы, радости и в общем, в какой-то степени надежды. Зеленый очень часто символизирует непрерывность и даже бессмертие. Он представляет собой смесь синего и желтого и является одним из самых мистических цветов. Он осуществляет связь между природным и сверхъестественным. Он означает избыток, процветание, стабильность. Кроме того, ну, многие народы избрали для своих денег именно зеленый цвет. Я потом скажу о том, что каждый цвет он имеет и положительное, и отрицательное значение. И вот отрицательные значения зеленого цвета – это зависть и ревность. Он также символ молодости, ну и незрелости. Ну, у него есть, так же, как у других цветов, у него есть отрицательные качества. Голубой цвет – это цвет истины. Он связан с религией, покоем, музыкой. Вибрации этого цвета развивают чувство к прекрасному, любовь к музыке. Кроме того, голубой цвет нормализирует деятельность нервной системы, он оказывает благоприятное воздействие на глаза. Он охлаждает и успокаивает. В общем-то, это один из самых целебных цветов вообще для детей. Он пробуждает творческие способности, вдохновение. Вот, синий цвет – это тоже особый цвет. Это цвет духа, силы, ну, в общем, где-то духовного мира даже. Он имеет подобные вибрации голубому цвету. Темные оттенки синего цвета, они очень целебны на физическом и духовном уровнях. Этот цвет укрепляет лимфатическую систему. Он приводит в состояние равновесия полушария мозга. И он вообще оказывает благоприятное воздействие на органы лица, на само лицо. Особое значение всегда люди придавали розовому цвету. Розовый цвет – это смесь красного и белого цветов. И вообще розовый цвет выражает любовь. Почему? Потому что вот белый придает ему чистоту, гармонию, умиротворяющее такое значение. Розовый цвет – это символ нежности и чуткости. И те люди, которые испытывают внутренний избыток жизненных сил и чувственности, им рекомендуется, им лучше всего ощущать себя едиными с белым цветом или искать людей, в которых много белого цвета. То есть, а белый цвет вот как раз является частью розового цвета. Ну, особое значение всегда придавалось фиолетовому цвету. Фиолетовый цвет – это, ну, в общем, это где-то божественное такое всемогущество и духовная любовь. Не зря фиолетовый цвет – это цвет сахасрара чакры. В какой-то степени это самопожертвование. Фиолетовый цвет обладает очень мощной энергией. Он защищает человека и на физическом уровне, и на тонких уровнях. Он балансирует разные типы энергии. Все, что нас окружает, это энергия цвета. Человек рождается в зависимости от того, какая планета находится над горизонтом в момент его рождения. Вот цвет этой планеты он ощущает постоянно Он ощущает энергию цвета этой планеты всю жизнь. Но каждая планета, она имеет свой какой-то определенный цвет или оттенки этих цветов. Допустим, Солнце – это оранжевый и золотой цвета. Луна – это серебристый и зеленый цвета. Меркурий – это голубой, зеленый и синий. Венера – зеленый и голубой. Марс – красный. И оттенки красного – малиновый, алый. Юпитер – это желтый, индиго и, в общем, где-то даже синий-фиолетовый, Сатурн, дорогой Шани. У Шани черный цвет, где-то может быть зеленый и темно-коричневый. Ну вот в храме Джаганнатхи в субботу, в день Сатурна, одевают одежды не черного цвета, а темно-фиолетового, то есть вот темно-фиолетовый тоже считается цветом Сатурна. У Урана это серебряный цвет, у Нептуна это цвет морской волны, и у Плутона это малиновый цвет. Uh, Кроме того, ну, человеку желательно бы вообще знать, цвет, какого цвета имеет созвездие, под которым он родился. Ну, я сейчас вот скажу, какие цвета имеют созвездия. Овен – это красный цвет, телец – голубой, близнецы – сине-серый, лимонно-желтый, рак – серебряно-зеленый, лев – это оранжевый, золотой, дева – темно-синий, весы – розовый, голубой, скорпион – ярко-красный, темно-желтый, стрелец – сине-фиолетовый, козерог – черный, темно-зеленый, коричневый, водолей – зеленый, бледно-желтый, рыбы – это цвет морской волны. Энергию цвета можно использовать буквально во всех сферах деятельности человека. Каждая буква нашего алфавита, она имеет свой цвет. Каждая асана имеет свой цвет. Каждая мудра имеет свой цвет. Каждая мысль, каждое чувство имеет свой цвет. И если человек умеет использовать энергию цвета, где бы он ни находился, в каком бы настроении, он при помощи энергии цвета может привести себя, ну, может чувствовать себя счастливым и жизнерадостным. Ну, а сейчас я немножко скажу более конкретно о значениях цвета и как их и где можно использовать. Любой цвет имеет и позитивные, и негативные качества, и надо просто уметь их использовать. Ну, допустим, красный цвет – цвет Муладхара чакры. Его полярные значения – это рост и разрушение. Красный цвет – это активность, предприимчивость, живость, гнев, храбрость, огромный творческий потенциал, но в то же время это и опасность, возбуждение, огонь, опасение, враждебность, вспыльчивость, экстаз. Ну, в основном красный цвет – это цвет Марса. О розовом цвете я вам уже говорила. Розовый цвет, он несет фактически энергию любви. Вот детям, которые в детстве не получили достаточно любви, им часто рекомендуется, которые не получают вот энергию любви, им рекомендуется, для них рекомендуется жить в комнатах с розовыми стенами. Потому что розовый цвет как раз вот не восполняет недостаток энергии любви. Кроме того, розовый цвет хорош для мужчин среднего возраста, потому что он мягкий, нежный, и в то же время он несет энергию созидания, он способствует, ну как, он способствует тому, что души приходят в равновесие. И мужчина, вот из-за того, что у него психическое состояние улучшается, может чувствовать себя нормально, таким радостным и жизнелюбивым. Ну, оранжевый цвет – это вот один из моих любимых цветов. Оранжевый цвет – это цвет молодости. Люди, которые хотят омолодиться – они могут каждый день принимать оранжевый душ. Есть такая специальная техника, она часто используется в йоге при различных заболеваниях, но она как бы на все случаи жизни. То есть нужно сесть или лечь, расслабиться и представить, что вы как бы влетаете в радугу. И когда вы очутились в радуге, вы как на лифте можете ездить вот от уровня одного по уровням цветов. То есть и интуитивно чувствовать, какой цвет вам сейчас необходим. Допустим, вам необходимо успокоиться, как-то вот ну, понять, что хочет от вас данная конкретная ситуация. Нужно, ну, как бы на лифте въехать вот в синий цвет и представить, что вы дышите синим цветом, что капельки синего цвета проникают в вашу кожу, и тогда вы разрешите любую трудную ситуацию, успокоитесь. Оранжевый цвет обладает огромной омолаживающей силой. Он способствует получению, ну, запоминанию какого-то знания, какой-то информации. Оранжевый цвет, как я уже говорила, имеет свадхистана чакра. И полярность этот цвет обозначает следующую полярность: активность, лень. Вот, это оранжевый цвет, это творческий, тоже творческий потенциал, полномочия, изобилие, власть, аппетит, нетерпение, беспокойство, внутренняя энергия, волнение, возбуждение, ну и многое такое. Оранжевый цвет имеет очень много оттенков, так же, как и красный. И каждый оттенок, он действует на человека и вообще на мир по-своему. Ну, теперь можно сказать о сером цвете. Полярность серого цвета – это черный-белый. Серый цвет – это цвет страха. Но положительным качеством серого цвета является его способность насыщать тело энергией. Особым действием обладает черный цвет. Полярности черного цвета – это заполненность и пустота. Одним из негативных качеств черного цвета является то, что он очень привлекателен для существ нематериальных, тонких. И очень часто люди жалуются, вот одежда черного цвета, она такая тяжелая, и она тяжелая не просто потому, что глаза по-особому воспринимают черный цвет. Она может быть еще тяжелой из-за того, что на ней действительно висит куча тонких нематериальных существ. И когда человек, ну, перебарщивает вот свои одежды с черным цветом, его жизнь действительно может стать очень тяжелой. Полярности желтого цвета – это мудрость и глупость. Желтый цвет – это развлечение, искусство, внимание, пробуждение. Это определенные цветы, такие как нарцисс, одуванчик. Эти цветы имеют, ну, определенную такую энергетическую насыщенность. Это лимон, это зародыш, энергия, просвещение. У желтого оттенка тоже очень много цветов, и желтый оттенок очень хорош при умственном процессе, то есть при процессе обучения. Если, допустим, бы вот классы в школе были, стены класса в школе были выкрашены в желтый цвет, то это во многом способствовало бы умственному развитию детей и нормальному восприятию знаний, которые они получают. Но противоположности зеленого цвета – это равновесие и дисбаланс. Зеленый – это красота, рождение, дыхание, глубина, земля, земная энергия. Это любовь, удача, волшебство, исключительность. И, в общем, это в конечном итоге Бог. Вот зеленый цвет, он такой вот мистический, что он может, его созерцание, есть определенные техники, в которых используется энергия зеленого цвета. И, в общем-то, то есть каждая мантра, она имеет свой цвет. Есть мантры, чтение которых приводит к Богу, и вот они работают в основном на энергии зеленого цвета. Синий, полярность синего цвета – это преданность, слепая вера. Синий – это Синий, вот все, что связано с религиозностью, это синий цвет. И синий цвет как может показывать здравомыслящего, верующего человека, он может также показать и определенный уровень фанатичности. Вот религиозные фанатики, вот бедствие нашего современного мира, они, в общем, они существуют под определенным оттенком синего цвета. И все религиозные войны как раз возникали тогда, когда вот именно этот оттенок синего цвета превалировал на земле, когда религиозные фанатики, в общем, руководствуясь на самом деле какими-то политическими устремлениями к увеличению количества пасты, накоплению материальных богатств, совершали огромное количество преступлений. Ну, вот голубой цвет это, в общем, в какой-то степени оттенок синего. Полярность у голубого – это знание невежества. Так, ну еще о каком цвете можно сказать? О фиолетовом я уже говорила. Фиолетовый цвет имеет такие полярности, как мир и конфликт. Фиолетовый цвет – это цвет королей, цвет духовности. Ну, это божественность, мечта. Эфир, мистика, служение, дух и размышления. Ну, белый цвет – это совокупность семи вот этих цветов радуги. Это девственная чистота и запятнанность. Это воздушность, незаполненность, свобода, невинность, всемогущество, тишина, искренность, истина и цельность. Ну и, наверное, последний цвет, о котором я скажу, это коричневый цвет. Он имеет полярность рождения и распад. Коричневый цвет – это мягкость, смешивание, хлеб, обучение, здоровье, лес. Это тоже один из цветов земли. Это жизнь, развитие, плодородие и так далее. Ну, наверное, я еще сейчас скажу вот... какие чувства, может быть, какие чувства выражают, негативные чувства, какими цветами выражаются вот в ауре. Ненависть, она имеет черный цвет. Чувственность, она имеет цвет такой олиповато-красный. Но любовь, это вот позитивное чувство, оно имеет темно-красный цвет. Ну, такая более-менее приземленная любовь. Гордость – это оранжево-красный цвет. Интеллект, умственная деятельность – это желтый цвет. Эгоизм – это красновато-коричневатый цвет. Жадность – коричневый цвет. Эгоизм – грязно-синий. Симпатия – синий-зеленый. Хитрость и обман – это серо-зеленый. Ревность – коричневато-зеленый. Депрессия – свинцово-серый, и опасение – опасность – синевато-серый цвет. О значении, вообще о том, что люди всегда понимали значение энергии цвета, говорит тот факт, что большую часть жизни цветом интересовался такой великий человек, как Гёте. Вообще он известен как поэт, писатель, но сам Гёте своим произведениям придавал гораздо меньшее значение, как чем своему трактату, посвященному как раз вот анализу энергии цвета. Он жил в доме, комнаты которого имели интерьер определенного цвета, в которых проводились определенные действия. И до сих пор вот специалисты по цвету они с удовольствием читают этот его трактат. Он действительно очень интересный, и я советую вам, в общем-то, его найти и почитать. Энергию цвета можно использовать в любой деятельности своей. Допустим, если у вас какая-то встреча, и вы ну, не то что напуганы, вы чувствуете себя неуверенно, вы можете одеть одежду коричневого цвета. Она имеет такой, она чисто психологически действует на человека как такая фундаментальность, такая основательность. Если, допустим, идти первый раз вы идете на собеседование, то тоже можно одеть одежду коричневого цвета, потому что на уровне подсознания как бы вот, начальник может ощутить вас как такого надежного сотрудника, который никогда не подведет. Можно по тому, в одежде какого цвета одеть человек, по тому, еду какого цвета он есть, составить полную характеристику его как личности. Если человек есть, допустим, предпочитает на каком-то званом обеде есть еду красного цвета, это может означать или то, что он сейчас испытывает недостаток энергии, или вот он будет идти вперед, расталкивая всех руками. То есть как подчиненного такого человека лучше не иметь. Допустим, если человек предпочитает в своей одежде такие темно-синие тона, это говорит о том, что у этого человека ну, были какие-то или есть какие-то проблемы с отцом. Желтый цвет, не хватает энергии, человек стремится к знанию, и в то же время у него какие-то проблемы, связанные с матерью. Если в одежде превалирует белый цвет, то значит человек, в общем-то, разочарован в жизни. И энергию цвета, ну, я желаю вам обратить внимание на энергию цвета и начать ее использовать в своей жизни. В общем-то, это все, что я хотела сегодня сказать. У нас есть вопросы. Я сейчас буду их читать и отвечать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие этапы есть в воспитании мальчиков и девочек? Какие особенности, какие акценты на каждом из этих этапов нужно делать? Вы знаете, это такой большой вопрос, что ну, за одну минуту на него не ответишь. Но мальчиков в основном нужно и мальчикам, и девочкам, я не буду как бы вот период их воспитания разделять на какие-то этапы, я скажу основные аспекты воспитания мальчиков и девочек. Мальчиков нужно воспитывать, мальчикам и девочкам с детства нужно давать знания в соответствии с уровнем их сознания, с уровнем их развития. И из мальчиков нужно воспитывать защитников, потому что главное предназначение мальчиков – это не только как бы вот осеменять женщин, да, чтобы вот цивилизация развивалась, да, то есть не исполнение половых таких вот аспектов, а это защита. Защита своей семьи, защита дома, защита участка земли, на котором живет его семья и так далее. То есть одно из главных качеств, которые нужно воспитывать в мальчике, это воспитание того, что он защитник. Ну, а в девочках нужно развивать чувство красивого, развивать благость, благочестие, ну что еще, и нужно развивать в них стремление служить. Стремление служить своей семье, своему мужу. Но этапы вот такие крупные, с рождения до 5 лет мальчиков и девочек нужно не то что баловать, но на них нельзя кричать, чтобы к ним нельзя относиться плохо. Нужно, чтобы вот именно в этот период они получили максимум любви. И тогда все те трудности, которые будут у них в последующей жизни, они очень легко преодолеют. С 5 лет до 16 с ними нужно быть очень строгими. Нужно быть, ну как мать и отец для них, как тигр и тигрица. Их нужно строить, их нужно приучать к обществу, соблюдать вот те правила, которые существуют в обществе. И после 16 лет они уже становятся друзьями, помощниками. Девочка, она начинает выполнять те обязанности, которые делала мама ее. А мальчик, он уже должен в это время, после 16, чувствовать свою ответственность по отношению к семье. И, конечно, вот с 5 лет и до 16, именно в это время ребенку нужно дать максимум знания о его теле, о грубом физическом теле, о тонких телах, знания об этом мире, о материальном мире, о духовном, и, конечно, знания о душе и о Боге. Следующий вопрос. Здравствуйте. Что значит открытие чакры или, наоборот, чакра закрыта? Приведите, пожалуйста, практические примеры. Что значит открытие чакры или закрытие? Когда чакра открыта, энергия нормально поступает в тело, и органы нормально функционируют. Чакра закрывается, это значит, что уменьшается количество энергии, которое входит в чакру. Это, естественно, означает, что у органов тела уменьшается энергия, на основе которой они работают, и появляются различные болезни. Вот. Ну, вот, можно привести пример даже с позвоночником. Если позвоночник прямой, здоровый, то все органы тела получают достаточное количество энергии и работают нормально. Человек практически не болеет. Так, ну, следующий вопрос. Добрый вечер. Какая цветовая гамма благоприятна в офисе, дома, спальне, зале, прихожей, детской комнате, кухне, библиотеке, ванне? Спасибо, Ольга. Цветовая гамма благоприятная в офисе. Это такие нейтральные цвета. Если офис, ну как бы такой, в котором проходит такая деятельность, основанная на разуме, на совещаниях, то благоприятны такие цветовые гаммы, как серое, темно-синее, может быть, даже темно-зеленое, ну, такого очень хорошего зеленого цвета. В спальне желательны такие цвета, как синий и голубой, потому что они успокаивают. Зал может быть решен в разных тонах. Самое главное, чтобы там не было чересчур много красного цвета. Ну, хороши для зала пастельные тона, потому что они максимально насыщены энергией, но в то же время они не раздражают. Вот в тех залах, в тех гостиных, где очень много красного цвета, люди постоянно ругаются, ссорятся, ну и там спокойной жизни не будет. В прихожей. Прихожая должна быть выполнена в особых цветах, так же, как и кухня, в принципе, они похожи. Желательно мебель натурального коричневого цвета, то есть цвета дерева, такого не очень темного, не очень светлого. обязательно тона желтый, оранжевый и нейтрализующий зеленый. Это, то есть это места, в которых не должно быть никогда ссор, не должно быть никогда ссор, вообще каких-то негативных эмоций, но должны быть цвета, которые поддерживают такой вот круговорот энергии, и зеленый, потому что это цвет достатка, любви, благополучия, успокоения и так далее. Детская комната, ну, это ни в коем случае. Если ребенок очень возбужденный, то, конечно же, там лучше всего такие иметь спокойные тона. Если в комнате очень много голубого цвета, ребенок будет засыпать. Голубой цвет, он вообще ну, как бы стабилизирует, ну, консервирует всю деятельность, мозговую, телесную. Поэтому если голубой цвет хороший, то на время, если ребенок очень импульсивен и ну, такой суматошный достаточно. Библиотека это место, где есть знания и где нужно спокойствие. Но опять же, это сочетание это желтый, оранжевый, может в какой-то степени и зеленый цвет, вот такое. Ванная, сама ванная должна быть такого цвета, который вызывает чувство основательности. Это может быть темно-голубой, темно-синий. Ну, вообще в ванной рекомендуется цвет воды, то есть это голубые тона. Опять же, все зависит от того, в какой стороне расположено помещение. На севере, на востоке, на юге или на западе. Следующий вопрос. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, где можно более подробно узнать о ведической науке, изучающей цвета? Есть специальный раздел Аюрведы, который дает знания о цвете. Но цвет также он имеет не только положительные и негативные качества. Его можно воспринимать также на трех уровнях – материальном, мистическом и духовном. Любой цвет. Ну вот для начала хотя бы часть Аюрведы, которая дает знания о цвете. Как его использовать в лечении разных болезней, ну и так далее. До свидания.